Скрипя сердце, я пошел к Юго, долго мялся и, наконец, начал. Произошло недоразумение. Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова». В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой. Его чудесно принимали, и он увидел, как в Советском Союзе любят Юго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные. Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось. Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые 40 лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого. «Это не человек. Это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот». Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал. И только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на 5 лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими. Его послали в Швейцарию, в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война, Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж. Вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали, известной русской поэтессе Марине Цветаевой. 1930 год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры, прав или не прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно. 4 года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата, а фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался. Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом. Я поглядел — Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте», а Пикассо говорил мне, что вы в Испании. Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился. «Мне нужно в другую сторону». Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым. В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись «Жан Дюо» явно была псевдонимом. Мелькнула мысль, может быть, Элюар? Вскоре после этого один из летчиков Нормандии прочитал мне те же стихи и еще другие. Это Поля Элюара. Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале 30-х годов в личной жизни Элюара произошли перемены. Он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет. Она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш. Она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер.